В городскую явился наряд полиции с предписанием об аресте. Однако главный врач и самый знаменитый хирург города Оглоблин решительно воспротивился. «Для меня, господа, нет государственных преступников. Для меня есть больные. А тот, чьей выдачи вы требуете, балансирует на грани жизни и смерти. Тюремная больница, Никита Антонович, тюремная. Я немедля обращусь не только к властям, но и к прессе, господа. Не думаю, чтобы скандал. Полиция тоже не думала. А посему, получив вместо государственного преступника расписку и оставив некую личность, отбыла, донеся по команде. Напуганный событиями полицмейстер доложил еще выше, но и сам временный вершитель судеб города, генерал-адъютант Опричникс, счел за благо не обострять ситуацию. Уж очень напряженные дни переживал прославы, и сколь ни странным покажется это, виной тому оказалась высокая жертва молгожатки. Это опять житейская диалектика. Живем, не замечая, что погреба наполняются порохом, и что достаточно искорки, чтобы нежданный гром грянул в доселе безоблачном небе, и, несмотря на то, что суть в порохе, в людской памяти всегда остается искра. Так было, так есть и так будет. Так уж устроено человечество, что без героев ему не прожить. Хотя чаще всего герои и не подозревают, что они герои, что творимое в какой-то момент и есть героическое, есть искра, поджигающая тяжко давящий порох обыденности. И тогда рабочие бросают работу, машинисты останавливают поезда, либералы начинают говорить громче обычного, а молодежь выходит на улицы, поет песни и хохочет в лицо жандармам. Их забирают в участки тюрьмы, их бьют и объявляют сумасшедшими, а молодежь, знай себе, смеется над порядком. И тогда у наиболее прозорливых лизоблюдов по спине пробегает холодок, и они вдруг умнеют, эти лизоблюды. Даже Опричникс приказал оставить Третьяка в больнице, но приставить двоих, одного в явном, другого в штатском. Так, на всякий случай. Оля Алексина вовремя договорилась с Оглоблиным. Роза вовремя за ним отправилась. И Молгожата Замора вовремя пожертвовала собой ради его здоровья. Три прекрасные молодые женщины сражались за Колину жизнь. И Никите Антоновичу оставалось только лечить, ибо жизнь уже была спасена. И он лечил, выведя Колю из лихорадки, приостановив начавшееся заражение и с каждым днем все активнее наступая на болезнь. Коля был спасен. Но хирург по-прежнему озабоченно вздыхал, качал головой, назначал новые процедуры, и сопровождавшие его во время утренних обходов врачи тоже вздыхали, качали головами, что и позволяло как явному, так и тайному стражам ежевечерне сообщать, куда положено, что где раненый преступник все еще обретается где-то рядом со смертью. Там, где положено, подшивали донесения в дело и тоже вздыхали, но не озабоченно, а с облегчением. Навещать раненого было категорически запрещено, и Роза, не желая подвергать Оглоблина риску, ни разу более не беспокоила его. Она все время помнила об особом интересе бабки-палашки, а потому вообще избегала появляться возле больницы, довольствуясь слухами. А слухи были одни. Плохо. Рана не затягивается, воспаление продолжается, лихорадка не проходит —